Особенно часто среди них фигурируют обычаи принесения в жертву духам кровавой пищи – сюэши. Заметим, что неупокоенным душам было принято жертвовать сырое мясо. Недовольны были власти и обычаем поклоняться богам, принявшим обличие преступника. В областях среднего и нижнего течения Янцзы и некоторых других районах Юта в эпоху Средневековья сохранялся обычай человеческих жертвоприношений. Отдельный аспект религиозной обрядности представляли общинные ритуалы. Совершали их обычно в дни главных календарных праздников или в связи с чествованием местного божества. По этому случаю жители деревни устраивали праздничное шествие, сопровождавшееся театрализованными представлениями и игрищами. Если виновником торжества был божественный патрон местности, его статую носили в паланкине по подвластной ему территории, занося в дома местных жителей. Подобные инспекционные поездки божеств сопровождались маскарадными процессиями, в которых фигурировали всевозможные демоны, служители ада, неупокоенные души и тому подобное. В праздничной стихии общинных поклонений продолжали жить древние традиции ритуального противоборства. Распорядители празднеств, а нередко и рядовые участники обрядов, были облачены в боевые доспехи, вооружены мечами и пиками. Ношение оружия простолюдинами запрещалось. Праздники включали в себя элементы карнавала, когда, например, мужчины наряжались женщинами, а женщины – мужчинами, разного рода фарсовые и эротические представления. В религиозной жизни простонародья видное место занимали обряды, связанные с трансом и одержимостью духами. Шаманы и медиумы, так называемые «у» или «ши», были почти непременными участниками и даже распорядителями деревенских праздников. Они же зачастую выполняли обязанности лекарей и занимались изгнанием нечисти из больных. В Китае бытовало три основных вида шаманистской и медиумной практики. Одна из категорий шаманов была представлена мужчинами, которые в состоянии транса могли переноситься в мир духов. Таких в юго-западном и центральном Китае называли пляшущий дуаньгун. По некоторым сведениям, дуаньгуны ходили в шляпе и красном одеянии буддийского монаха, держа в правой руке священную табличку Даоса, а в левой — нож с колокольцами. Их основными занятиями были знахарство и колдовство. Вторая разновидность шаманистской практики — медиумные сеансы шаманок, умевших вещать голосами духов. Как правило, такими шаманками становились женщины, потерявшие мужа и детей. В старом китайском обществе они занимались урегулированием отношений между живыми и их мертвыми родичами. Страница 246. Третья категория медиумов, так называемые цзитун, гадающие мальчики, или шэньтун, божьи мальчики, то есть молодые люди, которые внезапно впадали в транс и изрекали прорицания. Нередко демонстрируя божественную природу своей одержимости, они наносили себе раны холодным оружием. Существовали и другие, более простые и доступные виды медиумных культов. Так, в XIX веке широко распространился способ получения послания от богов, в соответствии с которым медиум на дощечке, покрытой песком, чертил специальной палочкой продиктованные ему свыше знаки. Подобные спиритические сеансы были особенно популярны среди горожан. Иногда медиум пользовался маленьким стульчиком, на который, как верили, нисходило божество. Призыванием духов увлекались и многие ученые-мужи, обычно получавшие сообщения с того света в форме изящных стихов. Медиумные сеансы практиковали и женщины. Например, на Новый год женщины призывали богиню уборной Цзыгу. На юге, в дни осеннего праздника, юноши и девушки, собравшись порознь, устраивали медиумные сеансы и гадали о своей судьбе. Страница 247. Гадание. Помимо медиумных сеансов, китайцы прибегали и к более простым способам узнавания воли богов. Самым распространенным среди них было гадание при помощи предмета, именовавшегося бэй. Последний изготовлялся из ствола дерева или корня бамбука и имел округлую форму, суживавшуюся к одному концу. Его разрезали вдоль пополам, так что каждая половина имела плоскую и сферическую сторону. Гадавший становился на колени перед идолом, излагал ему свою просьбу, а затем, соединив вместе половинки Беи и пронеся их через дым благовоний, бросал на землю. Если обе части падали плоской стороной вниз, ответ считался отрицательным, если же разными сторонами – положительным. Гадание с помощью пластинок Беи могло предварять гадание по бамбуковым палочкам –